Глава 14. «Вы, должно быть, меня с кем-то перепутали», — ярко улыбнулся Ровин. «Ух ты, а он и так умеет!» «Сомневаюсь», — выплюнула Серпента. «Я лишь приближенный Его Величества». Мистер Синеглазка глубоко поклонился. Его голос стал текучим и мягким. «Вы просто великолепны, леди Серпента. Впрочем, как и всегда». «Вау!» — невольно залюбовалась тем, как Ровин перевоплотился из обиженки в услужливого аристократа, а ядовитая мадам тут же расплылась в улыбке, тыча ему свою напомаженную ручонку с адским маникюром. Парень без вопросов прильнул к ней губами. «Фу, блин, и почему мне неприятно на это любоваться?» «А мы знакомы, лорд?» «Увы, не помните. Слишком много мужчин оказывали вам знаки внимания в тот вечер». «Да, он мастер задабривать таких, как эта дамочка. Я был вынужден лишь любоваться издалека». «Возможно». Она явно расслабилась и наслаждалась неприкрытой лестью. «Хороша ж мамаша». Проваляющегося в ногах сыночка мгновенно забыла. «А вы кто?» — вмешался Харш, серьезно оглядывая моего спутника с ног до головы. «Да чтоб тебя, Котинус, не порть момент, она уже почти размякла». «Меня зовут Ровин. Мы мельком виделись на приеме в честь дня рождения третьей наложницы Его Величества Лузаруса». Все еще не разгибая спины, мурчал мистер Синеглазка. Я незаметно пнула его по ноге. Ровин скривился, но отлип от Серпенты. «Но почему вы здесь?» Харш не скрывал сомнения в голосе. «Аристократ Лазурного Царства прячется в лесу?» «Вот же дотошный!» «И что мой сын делал там ночью?» Ядовитая леди снова надела маску суровой аристократки. «Лунатил!» — выдала я с абсолютной твердостью в голосе. Вся компания удивленно уставилась на меня. «У них даже лунатиков нет? Неужели никто во сне не ходит? Да что это за мир без психологических отклонений?» «Да», — пискнула Решалья и мгновенно залилась румянцем. «Ты ж моя няшечка-ромашечка! Я чуть не прослезилась от гордости. Лорд Панта, в смысле Лариус, ходит во сне, и мы с вашей дочерью...» Все это время цветочек неистово кивала своей изящной головкой. «Забеспокоились и попытались вернуть его домой». «Лариус не ходит во сне. Я знаю это так же хорошо, как и то, что вы врете, леди Синсера». Серпента мгновенно перевела на меня испепеляющий и прожигающий насквозь взгляд. «Вот же дотошная бобень!» Но я лишь пожала плечами, закатив глаза. «Мол, факт есть факт, спорить нет смысла». «Я подтверждаю версию леди», — снова влез Ровин. «Возможно, лорд Лариус плохо переносит гостевые спальни?» «Это я допускаю», — произнесла ядовитая леди. «Ну и падкая же она на дешевую лесть. Но это нам на руку. Судя по довольной роже Ровина, именно такой реакции он и ждал». «Тогда позвольте предложить вам мягкую постель и гостеприимство дома Харшей», — расплылась в улыбке Мираджейн. «Буду признателен, миледи». «Мы попросим слуг проводить лорда Лариуса. Не утруждайте себя». Она засеменила к дому. «Какой позор!» — вздохнула леди Серпента, бросила презрительный взгляд на сына и гордо направилась в дом. Аши с ней, кстати, не было. «Где эта Змеюкина? Неужто прорвалась в мою спальню?» «А где ваш питомец?» — обратилась к ней, потеряв всякий страх. «Аша спит в моей комнате». Серпента даже не повернулась в мою сторону. «Ну да, ну да», — протянула я так, чтобы услышала лишь она. «На что вы намекаете?» — ледяным тоном спросила Серпента. «Я? Боже упаси! Просто мне показалось, что ночью я слышала шипение за дверью, но наверняка это лишь плод моего воображения». Я шла слегка позади, и вражина специально замедлилась, чтобы мы поравнялись. Шипящим жутким голосом она тихонько прошептала. «Если бы Аша захотела навредить, вы бы не шли сейчас здесь». «Правда?» — прошептала я в ответ. «Ведь вы не думаете, что здесь есть кто-то сильнее и хитрее вас, вынуждены разочаровать?» Я остановилась. И Серпента тоже. Она меня безумно бесила. «А что Ирка Рябцева делает с теми, кто ее раздражает?» «Правильно, раскатывает своим опупенным достоинством, словно катком». «Я сильнее и умнее, а ваш сын — долбанный извращенец, докучающий решалье. И став королевой, я первым делом освобожу ее от вашего ядовитого семейства». Оставив офигевшую мадам обтекать, я гордо направилась в особняк. Да, сорвалась. Ну а что она начинает? Понимаю, что играть роли в высшем обществе нормально, но, по словам Котинуса, Серпента все равно в курсе, что никакая я не родственница Мира Джейн. Но, походу, я ляпнула лишнего. «Что это значит?» — взревела рыжая. «Да, доходит, как до жирафа». «О чем ты, Серпента?» — удивилась леди Харш. «Так эта девка и есть та самая сирота для Валгуса? Очередная жертва?» — еще громче спросила Серпента. «Да, и что?» Леди Харш внезапно стала выглядеть, ну, очень угрожающе. Я сделала шаг вправо, типа не при делах, прячась за широкую спину Ровина. «Зачем тогда лгать? Мы все слуги его высочества Валгуса. Разве могу я?» «Нафига тогда ко мне свою змеюку подсунули?» Я решила пойти ва-банк. «Раз уж раскрываем карты, сейчас харши обо всем узнают. Ну а что?» «Это правда, Серпента?» — спокойно спросил Котинус. «Ясен пень, он в курсе, потому и дал мне камень». Атмосфера в огромной гостиной дома харшей стремительно раскалялась до бела. Лишь Ровин невозмутимо улыбился. «Она лжет!» — процедила ядовитая леди. «Да сейчас!» — гаркнула я. «Мне пришлось комод к двери пододвинуть, чтобы эта склизкая зверюга меня не сожрала!» «Аша ни при чем!» — повысила голос Серпента. «Она всю ночь спала в моей комнате!» «Я не верю тебе!» Тон харша стал жутковатым. «Ого, вот это перемена! Мой лапочка, дедуля Котинус, показывает острые зубы!» «Ты пренебрегла нашим гостеприимством, что оскорбила мою семью», — произнес он. «Поэтому собирай вещички, хватай в охапку своего сыночка и уезжай». Серпента задрожала от ярости, но ничего не ответила. «А харши могут быть весьма угрожающими». «Вы за это ответите», — прошипела она, затем вздернула подбородок и направилась собирать вещи. Когда Серпента с ее бессознательным Панталониусом покинули поместье, харши не скрывали ликования. Мира Джейн обняла решалью. «Леди Харш», — я прокашлялась, — «могу я попросить вас об услуге?» «Конечно, дорогая. Ох, я так боялась, что Серпента выкинет нечто подобное», — вздохнула она. «Лира, проводи лорда Ровина в его спальню». «Да, госпожа». Откуда-то появившаяся служанка изрядно меня напугала. «Простите, что вам пришлось увидеть столь нелицеприятное зрелище». Мира Джейн обратилась к мистеру Синеглазки. «Увы, подобная не редкость», — улыбнулся он. «Вот же продажная скотина, улыбается всем без разбору, и при этом харши явно считают его честнейшим человеком на всей планете». Когда они с девчонкой ушли, леди Харш обратилась ко мне. «Что ты хотела, дорогая?» «Ну, в общем, сейчас идея уже не казалась мне столь чудесной. Может, сначала стоило спросить решалью, хотя она бы лишь хватала воздух своим чудесным ротиком. Я тут совершенно случайно заметила, что сын леди Серпенты не совсем честно относится к решалье. Да блин, почему мне так неловко? Ирка, бери себя в руки!» Видимо, не привыкла творить хорошие дела. Обычно я предпочитала быть лишь наблюдателем, поскольку статус родителей не позволял влезать с головой в интриги и тем более кому-то помогать без видимой выгоды. «В каком смысле?» «Она поделилась со мной, что каждый раз, когда они с матерью навещали вас, в саду лорд Пантало Лариус приставал к ней». «Ох, драконья голова!» — воскликнула Мираджейн. «Но почему моя дочь молчала?» «Ришалья думала, что для вас это важный брак, так что решила стать жертвенной овечкой, позабыв о своих чувствах». «Хм, а быть хорошей не так и плохо. Мне даже нравится». «Моя девочка!» — в глазах леди Харш блеснула одинокая слезинка. «Прошу вас освободить ее. Не ломайте дочери жизнь, Мираджейн. Я обдумаю твои слова, Синсера. Спасибо, что открыла мне глаза. Спокойной ночи». Вот так вот бурно начавшаяся ночь, грозившая перерасти в самое настоящее черти что, закончилась моей полной победой и капитуляцией Серпенты. Вся из себя довольная, я направилась в свою спальню. Устала. Шарахаться ночью по лесу — дурная привычка. Дернула ручку и... Упс! Дверь не поддалась. Минуточку! Я же ее комодом забаррикадировала. Твою налево! И что делать? Постояв какое-то время в глубоких раздумьях, не заметила, как кто-то подошел сзади. Бац! И мой кулак врезался прямо в щеку Ровина, да еще с разворота. «Ай, сиротка! С ума сошла!» Он схватился за лицо. «А чего ты подкрадываешься?» — заявила ему. «В таких случаях леди кротко извиняются», — прошипел парень. «Я не леди, и тебе это известно», — высокомерно взглянула на него. «Чего надо?» «Решил поинтересоваться, почему ты стоишь около двери и не заходишь». Он оперся рукой на стену и навис надо мной. «Слишком близко», — рявкнула на него. «Отойди! И вообще, шел бы ты спать, шпион недоделанный!» «Но они же поверили!» — усмехнулся этот бессмертный. Вздохнула. «Тебе заняться нечем, Ровин!» «О, ты мое имя запомнила!» — хохотнул мистер Синеглазка. «Убью!» — прорычала себе под нос, но затем меня осенило, и я мило улыбнулась. После этого Ровин отошел. Он выглядел настороженным. «Пойми этих мужиков после этого». «Я войти не могу», — сдавленно прошептала, вспоминая, как мило выглядит в эти моменты Ришалья. «И?» — парень выгнул бровь. «Помоги мне, пожалуйста». Не выдержав, скрестила руки на груди. «Иначе я завалюсь спать в твою комнату». «А я не против», — вдруг произнес Ровин, неожиданно краснея, аки невинная девица. «Это что вообще такое? Бррр!» «Забудь. В общем, когда на меня напал питомец Серпенты, я своей силой придвинула комод к двери и...» «Теперь открыть не можешь», — угадал мистер Синеглазка. «Именно. Так что пошли вниз. Подсадишь меня, пока залезу через окно». «Ну, пойдем», — пожал плечами Ровин. Мы быстро спустились вниз, и следа от былого напряжения в воздухе не осталось. Гостиная дома Харшей тонула в лунном свете. Мы вышли на улицу, затем повернули вправо, вдоль затянутой плющом стены особняка. Оказавшись прямо под нужным окном, я потерла ладошки. Ох, вниз всегда проще, чем наверх. Ничего, поэксплуатирую немного Ровина, чтобы не расслаблялся. «Здесь», — сказала уверенно. «Подсади меня». «Уверена? Может, я сам залезу, а потом тебе просто открою? Ты же девушка, хоть и агрессивная, как дикая кошка». «Хватит комплиментов», — заткнула наглеца я. «Сама справлюсь. Мужика решил включить?» «Ну, я...» «То-то же и оно. Давай, подсаживай. Я, конечно, не пушинка, особенно после ночных объедательств с Котинусом, но все равно худая пока что». Ровин присел, подставляя свои широченные плечи. Я аккуратно взобралась на него, и тут он встал, чуть меня не уронив. «Да что ж ты резкий, как понос!» — зашипела на него. «Держись крепче!» — ответил парень, и тут я со злости вцепилась в его темную шевелюру. «Да не за волосы! За что хочу, за то и цепляюсь!» — гордо парировала я, приподнимаясь. «Блин, чувствую себя циркачкой, вот угораздило!» Переступая пяточками, всем весом прижалась к холодной стене и полезла. «Ну что, нашла опору?» — шепотом спросил мистер Синеглазка. «Да». И так аккуратно, прилагая недюжие усилия, я забралась в свою спальню. «У тебя красивые ножки!» крикнул напоследок синеглазый извращенец, но я ничего не ответила, вваливаясь в свою спаленку. «Моя кроватушка! Чуть не прослезилась! Неужели я наконец-то посплю?» И тут взгляд упал на маленький янтарный камешек. Как завороженная смотрела на него, перебирая в пальцах и не в силах оторваться. «Валгус, почему мне кажется, что я тебя знаю?» Все это время сжимала подарок дракона в руке, но после этой ночи четко поняла одну вещь. Так ясно, как ничто другое в этом мире. Я не причиню вреда их принцу. Да, может, наору за то, что забросил свою вотчину, но не убью. Никогда. Просто не смогу. Я по-прежнему не понимаю теплых чувств, наполняющих сердце, и не могу найти объяснения всполохам образов, которые возникают в голове в самые сложные моменты. Почему вижу егеря, а не дракона? Как они связаны? Но в моей голове укоренилась еще одна мысль. Засыпая, я осознала, что не хочу домой. Да, в этом мире слишком много проблем, и мне необходимо заняться их решением. А там посмотрим. С этими вот странными для простой московской мажорки мыслями я покинула реальность и нырнула в глубину царства Морфея.